Глава 58. Я достал инструкцию по спасению. Страницы все еще мокрые, и стал осторожно их перелистывать. Инструкцию составил капитан 3-го ранга военно-морского флота Великобритании. Она включала в себя множество полезных рекомендаций, как спасаться после кораблекрушения, в том числе полезные советы, как то. Инструкцию читайте очень внимательно. Не пейте ни мочу, ни морскую воду, ни птичью кровь. Не ешьте медуз, рыбу с шипами и с клювом, как у попугая, и ту, которая раздувается, как шар. Нажав рыбе на глаза, вы ее обездвижите. Тело человека подобно герою в битве. Если потерпевший кораблекрушение поранился, не следует прибегать к неквалифицированной медицинской помощи, даже если она предлагается из самых лучших побуждений. Нет врага хуже, чем невежество, как нет сиделки лучше, чем покой и сон. Каждый час вытягивайте ноги вверх хотя бы минут на 5. Не тратьте силы понапрасну, но помните, безделье — залог смерти. Чтобы отвлечься от горестных мыслей, думайте о чем-нибудь веселом. Самый простой способ развлечься — играть в карты, в вопросы и ответы или подглядки. Пойте вместе, это тоже улучшает настроение. Рассказывайте занимательные истории, это тоже помогает. Зеленая вода, в отличие от синей, знак того, что глубина под вами небольшая. Остерегайтесь далеких горообразных облаков, присматривайтесь к зеленому цвету. В конечном счете твердую землю вы почувствуете только ногой. Не пускайтесь вплавь на чем бы то ни было, это только отнимает силы. Спасательное судно дрейфует быстро, и вплавь вам за ним не угнаться. Не говоря уж о морских животных, которые к тому же могут быть опасны. Если вам жарко, лучше намочите одежду. В одежду не мочитесь. Лучше немного перетерпеть холод, чем подхватить потницу. Найдите укрытие. Смерть от перегрева наступает быстрее, чем от жажды или от голода. Если вы не потеете и не теряете таким образом влагу, то сможете продержаться без воды 2 недели. Если вас мучает жажда, сосите пуговицу. Лучше всего ловятся черепахи, к тому же из них можно приготовить отменные блюда. Можно пить черепашью кровь, она приятная на вкус, питательная и несоленая. Черепашье мясо вкусное и сытное, жир можно использовать для самых разных нужд, а черепашьи яйца — настоящий деликатес для потерпевшего кораблекрушение, только осторожнее с клювом и когтями. Не падайте духом, держитесь, даже если вас что-то испугало. Помните, сила духа превыше всего. Если хотите выжить, значит, будете жить удачи. Были там и малопонятные советы, касавшиеся мореплавательского искусства и науки. Так, среди прочего, я узнал, что если в безоблачный день горизонт отчетливо виден с высоты 5 футов, стало быть, он простирается в 2,5 милях от вас. О том, что нельзя пить мочу, можно было бы и не предупреждать. Кого в детстве дразнили писуном, вы вряд ли застанете со стаканом мочи у рта даже одного одинешенького в шлюпке посреди Тихого океана. Ну, а гастрономические советы лишний раз убедили меня, что англичане ничегошеньки не смыслят в еде. В остальном же инструкция больше походила на занимательную брошюру, вроде как про то, что делать, чтобы не наступать на грабли. В ней не хватало самого, пожалуй, главного совета — как ужиться с крупными паразитами, если те оказались с вами в одной лодке. Мне предстояло самому придумать программу дрессировки Ричарда Паркера. Надо внушить ему, что я вожак, а его место на дне шлюпки, на кормовой банке или на боковых, позади средней поперечной. Нужно ему втемяшить, что брезент и нос шлюпки с прилегающей к ним нейтральной территорией, то есть средней банкой, мои владения, и вход ему туда заказан. Надо бы поскорее наловить рыбы. Ричард Паркер не сегодня-завтра слопает последние останки своих собратьев. В зоопарке взрослые львы и тигры съедают за день в среднем по 10 фунтов мяса. Предстоит переделать и кучу других дел. Например, соорудить себе укрытие. Если Ричард Паркер и дальше будет сидеть под брезентом, так оно даже лучше. Да и мне самому постоянно торчать снаружи под солнцем, ветром, дождем и морскими брызгами совсем не с руки. Этак можно и умом тронуться, не говоря уж про всякие телесные болячки. Потом в инструкции ведь черным по белому написано «от перегрева недолго умереть». Ведь так? Значит, надо устроить себе навес. А плот придется привязать к шлюпке еще одним линем, в случае, если первый оборвется или отвяжется. Да и сам плот не мешал бы укрепить. На плаву он держится неплохо, вот только сидеть на нем уж больно неудобно. Надо бы благоустроить его на то время, пока я не переберусь в шлюпку насовсем. Что, если придумать какие-нибудь водонепроницаемые переборки? Тем более, что я постоянно мокрый, и вся кожа от этого пошла морщинами и пузырями. С этим пора решительно кончать. Кроме того, на плато не помешает устроить что-то вроде склада. Придется оставить благие надежды, что меня спасет корабль. Вся надежда только на себя. Моя жизнь в моих руках. Я на собственном опыте убедился, что главная ошибка потерпевшего кораблекрушение в том, что он больше надеется, чем делает. Борьба за жизнь начинается с внимательного осмотра подручных средств, а сидеть сиднем и с надеждой смотреть в призрачную даль все равно, что проспать собственную жизнь. Да уж, скучать мне не придется. Я оглядел пустой горизонт. Кругом бескрайние водные пустыни, а я один. Совсем один. И тут я заплакал, закрыл лицо руками и разрыдался от полной безнадежности.